Чем больше будем биты, тем скорее настанет революция. А я ни за какую вашу революцию не желаю отдавать Киева. Петр Петрович, стыдитесь, батенька. С трудом восстановив порядок, редактор разъяснил, что на основании циркуляра о военном положении военная цензура закроет газету за малейший выпад против правительства и будут уничтожены зачатки свободного слова, в борьбе за которое положено столько сил. Поэтому предлагаю уважаемому собранию найти приемлемую точку зрения. Со своей стороны смею высказать, быть может, парадоксальное мнение, что нам придется принять эту войну целиком, со всеми последствиями. Не забывайте, что война чрезвычайно популярна в обществе. В Москве ее объявили второй отечественной. Он тонко улыбнулся и опустил глаза. Государь был встречен в Москве. Почти горячо. Мобилизация среди простого населения проходит так, как этого ожидать не могли и не смели. Василий Васильевич, да вы шутите или нет? Уже совсем жалобным голосом воскликнул Белосветов. Да ведь вы целое мировоззрение рушите. Идти помогать правительству? А 10 тысяч лучших русских людей, гниющих в Сибири? А расстрелы рабочих? Ведь еще кровь не обсохла. Все это были разговоры, прекраснейшие и благороднейшие. Но каждому становилось ясно, что соглашение с правительством не миновать. И поэтому, когда из типографии принесли корректуру передовой статьи, начинавшей со словами «перед лицом германского нашествия мы должны сомкнуть единый фронт», собрание молча просмотрело грамки. Кое-кто сдержанно вздохнул, кое-кто сказал многозначительно «дожились». Белосветов порывисто застегнул на все пуговицы черный сюртук, обсыпанный пеплом, но не ушел и опять сел в кресло. И очередной номер был сверстан с заголовком «Отечество в опасности к оружию». Все же в сердце каждого было смутно и тревожно. Таким образом, прочный европейский мир в 24 часа взлетел на воздух, и почему гуманная европейская цивилизация, посредством которой слово народа ежедневно кололо глаза правительству и совестило обывателей, оказалась карточным домиком? Уж, кажется, выдумали книгопечатание, и электричество, и даже радий, а настал час, и под накрахмаленной рубашкой объявился все тот же звероподобный волосатый человечище с дубиной. Нет, это редакции усвоить было трудно и признать слишком горько. Молча и невесело окончилось совещание. Маститые писатели пошли завтракать к Кюба. Молодежь собралась в кабинете заведующего хроникой. Было решено произвести подробнейшее обследование настроения самых разнообразных сфер и кругов. Антошке Арнольдову поручили отдел военной цензуры. Он под горячую руку взял аванс и на лихаче запустил по Невскому в главный штаб. Заведующий отделом печати полковник генерального штаба Солнцев принял в своем кабинете Антошку Арнольдова и учтиво выслушал его, глядя в глаза ясными, выпуклыми, веселыми глазами. Антошка приготовился встретить какого-нибудь чудо-богатыря, багрового, с львиным лицом генерала, бича свободной прессы. Но перед ним сидел изящный, воспитанный человек. И не хрипел, и не рычал басом. Ничего не готовился давить и пресекать. Все это плохо вязалось с обычным представлением о царских наемниках. Так вот, полковник, надеюсь, вы не откажете осветить вашим авторитетным мнением означенные у меня вопросы, сказал Арнольдов, покосившись на темный во весь рост портрет императора Николая I, глядевшего неумолимыми глазами на представителя прессы, точно желая сказать ему: «Пиджачишка короткий, башмачишки желтые, нос в поту, вид гнусный. Боишься, сукин сын?» «Я не сомневаюсь, полковник, что к Новому году русские войска будут в Берлине. Но редакцию интересуют главным образом некоторые частные вопросы». Полковник Солнцев учтиво перебил: «Мне кажется, что русское общество недостаточно уясняет себе размеры настоящей войны. Конечно, я не могу не приветствовать ваше прекрасное пожелание нашей доблестной армии войти в Берлин, но опасаюсь, что сделать это труднее, чем вы думаете. Я, со своей стороны, полагаю, что важнейшая задача прессы в настоящий момент — подготовить общество к мысли об очень серьезной опасности, грозящей нашему государству, а также о чрезвычайных жертвах, которые мы все должны принести». Антошка Арнольдов опустил блокнот и с недоумением взглянул на полковника. Солнцев продолжал: «Мы не искали этой войны. И сейчас мы пока только обороняемся. Германцы имеют преимущество перед нами в количестве артиллерии и густоте пограничной сети железных дорог. Тем не менее, мы сделаем все возможное, чтобы не допустить врага перейти наши границы. Русские войска исполняют возложенный на них долг, но было бы весьма желательно, чтобы общество со своей стороны тоже прониклось чувством долга к Отечеству». Солнцев поднял брови. «Я понимаю, что чувство патриотизма среди некоторых кругов несколько осложнено, но опасность настолько серьезна, что, я уверен, все споры и счеты будут отложены до лучшего времени. Российская империя даже в 12-м году не переживала столь острого момента. Вот все, что я хотел бы, чтобы вы отметили. Затем нужно привести в известность, что имеющиеся в распоряжении правительства военные лазареты не смогут вместить всего количества раненых. Поэтому и с этой стороны обществу нужно быть готовым к широкой помощи». «Простите, полковник, я не понимаю, какое же может быть количество раненых?» Солнцев опять высоко поднял брови. «Мне кажется, в ближайшие недели нужно ожидать 1250-300. Антошка Арнольдов проглотил слюну, записал цифры и спросил совсем уже почтительно: «Сколько же нужно считать убитых в таком случае?» «Обычно мы считаем от 5 до 10% от количества раненых». «Ага. Благодарю вас». Солнцев поднялся, Антошка быстро пожал ему руку и, растворяя дубовую дверь, столкнулся с входившим атлантом, чахоточным, взлохмаченным журналистом в помятом пиджаке, уже со вчерашнего дня не пившим водки. «Полковник, я к вам насчет войны», — проговорил атлант, прикрывая ладонью грязную грудь рубахи. «Ну как, скоро берем Берлин?» Из главного штаба Арнольдов вышел на Дворцовую площадь, надел шляпу и стоял некоторое время, прищурясь. «Война до победного конца», — пробормотал он сквозь зубы. Держитесь теперь, старые калоши. Мы вам покажем пораженчество. На огромной чисто выметенной площади с гранитным грузным столбом Александра повсюду двигались кучки бородатых нескладных мужиков. Слышались резкие выкрики команды. Мужики строились, перебегали, ложились. В одном месте человек 50, поднявшись с мостовой, закричали нестройно «Ура!» и побежали с потыкливой рысью. «Стой! Мирно! Сволочи! Сукины дети!» — перекричал их осипший голос. В другом месте было слышно «Забежишь и коли в туловище, штык сломал, бей прикладом!» Это были те самые корявые мужики с бородами, веником, в лаптях и рубахах, проступавшие на лопатках солью, которые 200 лет тому назад приходили на эти топкие берега строить город. Сейчас их снова вызвали поддержать плечами дрогнувший столб империи. Антошка повернул на Невский, все время думая о своей статье. Посреди улицы, под завывавший, как осенний ветер, свист флейт, шли две роты в полном походном снаряжении с мешками, котелками и лопатами. Широкоскулые лица солдат были усталые и покрыты пылью. Маленький офицер в зеленой рубашке с новенькими ремнями крест-накрест, поминутно поднимаясь на цыпочки, оборачивался и выкатывал глаза. «Травай! Травай!» Как сквозь сон шумел нарядный, сверкающий экипажами и стеклами, Невской. «Травай! Травай! Травай!» Мерно покачиваясь, вслед за маленьким офицером шли покорные, тяжелоногие мужики. Их догнал вороной рысак, брызгая пеной. Широкозадый кучер осадил его. В коляске поднялась красивая дама и глядела на проходивших солдат. Рука ее в белой перчатке стала крестить их.